Корыстолюбие Мехмеда, быть может, удовлетворилось бы ежегодной уплатой 100 000 дукатов. Но его честолюбие стремилось к обладанию столицей Востока. Императору он предлагал равноценную замену утраченных владений, а народу — свободу вероисповедания или безопасное удаление из города. Но после нескольких бесплодных попыток установить условия мирного договора, он объявил о своей решимости или воссесть на Константинопольском престоле, или умереть под стенами города. Чувство чести и опасение навлечь на себя общее порицание не дозволили Палеологу отдать город в руки атаманов, и он решился вести борьбу до последней крайности. Султан употребил несколько дней на приготовление к приступу, а его любимая наука, астрология, отсрочила гибель греков, указав на 29 мая как на самый благоприятный день для задуманного дела. Вечером 27 мая он сделал свои окончательные распоряжения, собрал военных начальников и разослал по лагерю глашатаев с приказанием объяснять мотивы опасного предприятия и обязанность каждого повиноваться. Страх — главная опора деспотических правительств, и выраженные в восточном стиле угрозы султана предупреждали беглецов и дезертиров, что будь у них хоть птичьи крылья, они все-таки не избежали бы его неумолимого правосудия. Его паши и янычары большую частью происходили от христианских родителей, но усыновления приучали их дорожить честью турецкого имени. И несмотря на то, что солдаты постепенно сменялись новыми рекрутами, подражание и дисциплина поддерживали один и тот же дух и в легионах, и в полках или одах. Мусульман убеждали, как следует приготовиться к священному предприятию, очистить душу молитвой, тело, семью омовениями и воздерживаться от пищи до конца следующего дня. Толпа дервишей ходила по палаткам для того, чтобы внушать солдатам желание мученической смерти и чтобы уверять их, что убитые будут наслаждаться вечной юностью среди райских ручьев и садов в объятиях черноуких дев. Впрочем, Мехмед рассчитывал всего более на влияние мирских и видимых наград. Победоносным войскам было обещано двойное жалование. «Город и его здания, — говорил Мехмед, — принадлежат мне, но я предоставляю вам в награду за ваше мужество пленников и добычу, сокровища, заключающиеся в золоте и женской красоте. Будьте богаты и счастливы. В моем владении немало провинций. Тот неустрашимый солдат, который прежде всех взберется на стены Константинополя, будет награжден управлением самой лучшей и самой богатой из них. А моя признательность осыпет его такими почестями и милостями, которые превзойдут его собственные ожидания». Эти разнообразные и веские мотивы возбудили среди турок общее рвение, заставлявшее их не дорожить жизнью и с нетерпением ожидать боя. Их лагерь огласился обычными возгласами мусульман: «Бог един, а Магомед — его пророк». А море и суша осветились разведенными ночью огнями на всем пространстве от Галаты до Семи башен. В совершенно ином положении находились христиане. Они в громких и бесплодных жалобах скорбели о своих грехах и об угрожавшем за эти грехи наказании. Божественную икону Святой Девы они носили по городу в торжественной процессии, но их небесная заступница была глуха к их мольбам. Они обвиняли императора в упорном нежелании своевременно сдаться на капитуляцию, предвкушали свою ужасную участь и мечтали о спокойствии и безопасности, которыми будут наслаждаться в рабской зависимости от турок. Самые знатные греки и самые храбрые союзники были вызваны во дворец для того, чтобы приготовиться 28 числа вечером к исполнению своих опасных обязанностей во время генерального приступа. Последняя речь Палеолога была надгробным словом над Римской империей. Он рассыпался в обещаниях и мольбах и тщетно пытался внушить надежду, которая угасла в его собственной душе. В этом мире все было печально и мрачно, а ни Евангелие, ни христианская церковь не обещали никакой особой награды тем героям, которые погибнут, защищая свое отечество. Но пример монарха и неприятная жизнь внутри осажденного города воодушевили этих воинов мужеством отчаяния. Эту трогательную сцену описал историк Франц, сам присутствовавший на этом печальном совещании. Они плакали и обнимались, не заботясь ни о своих семьях, ни о своих личных интересах. Они обрекли себя на смерть, и каждый из отправившихся на свой пост начальников провел всю ночь на городском валу в тревожном бдении. Император отправился в сопровождении нескольких преданных друзей в Софийский собор, который через несколько часов должен был превратиться в мечеть. Там они плакали, молились и благочестиво приобщились святых тайн. Константин отдохнул несколько минут во дворце, в котором со всех сторон раздавались крики и плач. Затем он попросил прощения у всех, кого мог обидеть, и сел на коня, чтобы объехать сторожевые посты и наблюдать за движениями неприятеля. В своем бедственном положении и в своем падении последний Константин был более велик, чем византийские цезари во время своего продолжительного благополучного владычества. Успеху приступа иногда может способствовать ночная суматоха. Но воинская прозорливость и астрономические познания Мехмеда заставили его отложить атаку до утра достопамятного 29 мая 1453 года по христианскому летоисчислению. Предшествовавшая ночь была проведена в самых деятельных приготовлениях. Войска, пушки и фашины были пододвинуты к краю рва, представлявшего во многих местах удобный и гладкий проход вдоль Добреши, а 80 турецких галер почти прикасались своей носовой частью и своими штурмовыми лестницами до стен гавани, самых неудобных для обороны. Солдатам было приказано хранить молчание под страхом смертной казни. Но физические законы движения и звука не подчиняются ни дисциплине, ни страху. Каждый из турок мог не раскрывать рта и осторожно передвигать ноги, а движение и усилия стольких тысяч людей все-таки производили странное смешение нестройных звуков, которые долетали до слуха стоявших на башнях часовых.